Временные энерготела. Временные оболочки или энерготела служат для привязки души к тому миру, в который ее помещают. Поэтому по материи они приближены к материи этого плана. Любая конструкция мира является многофункциональной. Поэтому временные энерготела используются также для фильтрации низких грязных энергий, которые не пропускаются в постоянные конструкции души. Временные энерготела – это фильтры от низких и грязных энергий. Поэтому после того, как индивид накопит ненужные энергии, эти оболочки сбрасываются. Временные энерготела даются человеку низкого уровня только на одно воплощение. В них собираются все энергии, которые человек произвел своими неправильными действиями, низкими эмоциями и агрессивными или грязными мыслями. На этих низких энергиях не может строиться душа. Она формируется только из самых высоких и чистых энергий. Поэтому все, что не соответствует нормативным требованиям построения души, оседает во временных оболочках и после смерти человека сбрасывается душой как ненужное. А так как эти оболочки являются тяжелыми, то сбрасывание их позволяет легкой душе подниматься в более тонкие слои земного плана. Временные энерготела служат фильтрами, не пропускающими в постоянные энерготела энергии низкого качества. Физическое тело перерабатывает грубый спектр энергии, а ошибки, совершаемые человеком, приводят к производству им энергий не того качества, которое требуют матрицы души. Поэтому все низкое и некачественное осаждается во временных энерготелах. Но часть энергий более высокого спектра они перерабатывают в то качество, которое способно пройти в следующие энерготела. То есть временные оболочки помогают перерабатывать часть низких типов энергий в высокие. Они служат сепараторами, которые разделяют энергии, некачественные накопления задерживают в своих объемах, а энергии, соответствующие нормативным требованиям, пропускают в следующие энерготела. Временные энерготела служат для наработки душой определенных качеств. Все, что соответствует этим качествам, по их энергетическим показателям проходит в матрицу, а то, что не нужно душе, оседает во временных телах и затем сбрасывается. Но так как у высших ничего не пропадает зря, то этот низкий спектр энергий используется ими затем для других целей. Временные оболочки являются промежуточным этапом построении внутреннего содержания постоянных энерготел, так как при совершенствовании человека энергии физического плана трансформируются через временные тела в постоянные. Они вносят свою долю в качество их энергий. Они же служат для переработок грубых энергий в более тонкие. В постоянные тела попадает уже самый высококачественный спектр энергии. Временные энерготела помогают душе нарабатывать те качества, которые требуются для высших миров. Когда человек воплощается на Земле много раз, реинкарнирует, то эти оболочки меняются. На каждую очередную жизнь ему даются новые временные энерготела. К временным оболочкам человека в земном мире относятся: ментальное, астральное, эфирное и физическое тело. Все они у души непостоянны и сбрасываются после смерти. А у души остается всего три уровня тонких тел, что подтверждает, что пока эволюционно человек стоит очень низко. У определителей этих уровней насчитывается уже более 100, что говорит, насколько человек отстает от своих небесных учителей в развитии. Если душу посылают в другой мир, то временные оболочки ей даются другие, соответствующие тому миру. И внутреннее строение временных энерготел у душ в разных мирах будет не одинаковым. Также и число их у души в новом мире будет свое. Если душа человека воплощается в другом мире, то временные оболочки выполняются из материи этого же мира, и на ней строятся все процессы в них. Эти оболочки всегда соответствуют по материалу энергетики того мира, в который посылается душа. Внешние оболочки полностью соответствуют материи данного мира. Это очень удобно, так как помогает душе вживаться в самые разные миры. Временные энерготела помогают душе приспосабливаться к новой среде. Именно защитная внешняя оболочка является тем промежуточным звеном, которое соединяет между собой разные состояния, измерения и позволяет им взаимодействовать. Кроме того, подобные защитные оболочки построены на те процессы, которые протекают в данных мирах. Когда человек заканчивает развитие на Земле, он тоже получает новые оболочки для перехода в другой мир. И на этот раз они будут уже созданы из материи того мира, в который направляется для развития душа. Но одних оболочек недостаточно, чтобы существовать в новом мире. Душе дается еще новая программа, которая позволяет ей делать накопления более высокого уровня. Новая оболочка подбирается из расчета потенциала души и качества того мира, в который она помещается. Потенциал души учитывается обязательно, ибо если оболочка будет не рассчитана на определенные мощностные характеристики души, то внешняя оболочка не будет нормально функционировать или даже может сгореть. А если, наоборот, душе дать оболочку более мощную, чем она сама, то ей будет не под силу управлять своей новой формой. Так что душе дается не любая оболочка, а соответствующая ее, души, качественным показателям. Кстати, очень высокие сути не могут быть вселены в земные физические оболочки, потому что они – оболочки, а рассчитаны на потенциал мощи материального мира и не выдержат очень мощный потенциал душ с вышестоящих уровней иерархии. Такие высокопотенциальные души просто разорвут земные оболочки.